Андрей Сидоров, Юрий Москаленко, баронет. Книга вторая, часть первая. Пролог. Барон, эти горожане отбили уже 3 штурма. Что дальше? Полный мужчина 50 лет, с редкими короткими волосами, торчащими над головой в разные стороны и похожими на нимб, и карими глазами чуть на выкате, приложился к кубку и вопросительно посмотрел на своего собеседника. В шатре они были только вдвоем. «Может, пора начать разорять их земли? Тогда, глядишь, этот трусливый баронишка выберется из-за городских стен и, наконец-то, поступит как мужчина, садясь с нами в открытом бою». Услышав эти слова, его собеседник, высокий крепкий мужчина средних лет, одетый в простой кожаный колет с крупными чертами простоватого лица и черными волосами до плеч, уже тронутыми сединой, поперхнулся тем напитком, что как раз в этот момент цедил из своего кубка. Поперхнулся настолько сильно, что какое-то время даже кашлял, а напиток начал течь у него из носа. Наконец, откашлившись и вытерев лицо платком, он опять взял в руку отставленный было кубок и с безмерным удивлением посмотрел на своего собеседника. — А скажите мне, барон, — иронично улыбаясь, произнес он, — мы зачем сейчас пытаемся взять штурмом этот город? Ну, ничуть не смущаясь такой реакции своего соратника, толстячок допил содержимое кубка и, взяв со стола бутылку, набулькал себе еще. «Мы же хотим отдать это баронство как подарок молодым на свадьбу!» «Или нет?» Он подозрительно уставился на второго, присутствующего в этом шатре. «А скажите, барон, — все так же ироничным тоном продолжал собеседник, — нахрена нашим детям разоренный феод, да еще и под зиму? Чтобы самим содержать своих подданных?» Голос говорящего наливался силой. «Вы хотите нашим детям сделать не подарок, а головную боль? Типа, ребята, поиграйте в игру, как без денег восстановить хозяйство? Или у вас много лишних денег?» Пожилой толстячок наконец сообразил, что явно погорячился со своим предложением. Лицо его приобрело виноватое выражение, но коре глаза продолжали смотреть на собеседника холодно и пронзительно. «Понял, понял», — вяло махнул он рукой. «Простите, барон, был неправ, исправлюсь». Он приложился к кубку. «Но все-таки что-то же делать нужно, а то мы тут до новогодних праздников застрянем, а мне бы этого не хотелось». «А вы думаете, мне очень хочется встретить Новый год в лесу?» — сварливо отозвался его собеседник, скача по сугробам вокруг растущей в лесу елки и орать при этом: «Елочка, зажгись!» Он хохотнул. «Ага, а еще позвать мага-огневика, который по этой команде елочку подожжет!» И он заржал. «О, будет номер!» «Вам смешно?» — скривив губы, поинтересовался толстячок. «А кто-то, между прочим, бил себя, не скажу чем, в грудь и кричал, что у него в городе полно своих людей, которые, если нужно, то чуть ли не на руках несут нас в баронский замок». «А что вы так разволновались, дорогой барон?» — усмехнулся его собеседник. «Еще не вечер. Имейте терпение. Людей много, но нужен определенный момент». Он подмигнул толстяку. «И мы его создали. Так что, уважаемый Клюм, на руках, конечно, вас никто не потащит, но вот гордо въехать в город в качестве победителя определенно вы сможете». «А что, если ничего не получится, и мы все-таки проиграем, барон?» «Послушайте, Клом, это вам что, игра?» Лондрекс недовольно поджал губы. «Война, барон, не предполагает второго места. Поэтому проигрыш, как вы изящно выразились, мы даже не рассматриваем». Он вдруг ободряюще улыбнулся. «Не волнуйтесь, барон, мы обязательно победим». «Да я, собственно, не волнуюсь», — возразил ему Бирос. «Просто хочется побыстрее. Надоело уже тут. Скоро, почитай, 2 месяца будет, как под стенами сидим». «Не-не», — возразил ему собеседник, — «торопиться не надо». «Знаете, дорогой барон, когда нужна торопливость?» И он с ожиданием посмотрел на толстячка. В это время полог шатра откинулся, и туда буквально ввалился воин в цветах барона Дрекста. «Срочное донесение, господин барон». Воина шатало от усталости, что не укрылось от барона. «Сядь!» — скомандовал он, и воин со вздохом облегчения плюхнулся на стул, кем-то предусмотрительно подвинутый к столу. «Рассказывай!» — приказал барон, не открывая послания и подвигая к нему поближе свой кубок. «Спасибо, милорд!» — Гонец схватил кубок и начал жадно пить. Оба барона завороженно следили, как дергался его кадык после каждого глотка. Наконец человек барона Дрекста утолил жажду, поставил кубок на стол и облегченно вздохнул. «Ну!» — поторопил его барон. «Милорд, доподлинно я ничего не знаю, так, только слухи. Но если верить им, то все плохо». Барон побледнел, но задать следующий вопрос не успел. «Я думаю», — гонец кивком головы указал на послание, которое барон держал в руке, «что ваша супруга в письме написала все подробно и точнее, нежели я смогу вам рассказать», — добавил гонец. Барон Дрекс сломал на послание печать и углубился в чтение, а его недавний собеседник с тревогой следил за выражением его лица. В шатре повисло тревожное молчание. «Вы, барон Кломбирес?» — вдруг встрепенулся, как будто что-то вспомнив гонец. «Да», — барон отвел взгляд от читающего товарища и вопросительно взглянул на воина. «Судя по всему, к вам тоже скакал гонец», — сообщил тот и, порывшись в сумке, вытащил послание, закрытое несколькими печатями. Барон Кломбирес с удивлением взял послание, осмотрел печати и перевел взгляд на гонца. «Где тот, кто вез это послание?» — осведомился он. «Он мертв, ваша милость». Гонец твердо встретил его взгляд. Он попал в засаду, но смог вырваться, потом за ним гнались, и он не смог уйти от погони. «А ты?» — взгляд барона просто сочился подозрением. «А за мной погони не было», — пожал плечами воин. «Я нашел его уже мертвым. Те, кто его убил, его обыскали и, скорее всего, забрали все ценное. А послание за таковое не посчитали. Я на всякий случай его захватил». Барон, услышав нехитрый рассказ гонца, кивнул и, порывшись в кошельке, вытянул пару серебряных монет и протянул их гонцу со словами. «Подеянием и награда!» «Спасибо, ваша милость!» — склонился в поклоне гонец. «Проклятие!» — вдруг выругался барон Дрекс, дочитавший послание до конца. «Как? Как такое возможно? Мы же все же не на границе живем!» И, потрясая зажатым в руке посланием, он вопросительно уставился на гонца. Тот пожал плечами. «Вы о чем, милорд?» «Кстати...» Барон смял послание в руке и косо посмотрел на своего сотоварища. «Ты мне моих вассалов не балуй, а то так, глядишь, они и мне все начнут за деньги делать». «Что?» — не обратив внимания на его слова, поинтересовался его товарищ, с волнением вглядываясь в лицо Лона Дрекста. «Ты помнишь, — задумчиво глядя куда-то в сторону, задал вопрос Лон, — что я тебе говорил по поводу спешки?» Он подвигал нижней челюстью, словно что-то пережевывая. «Ты сказал, что торопиться не надо», — повторил его слова Клом, с тревогой глядя на него. «Забудь», — резко бросил ему Лон, — «надо все сделать очень быстро, так что подъем, господин барон. Некогда отдыхать и пить вино, нужно заканчивать с этой осадой». «Да что случилось-то, не выдержав?» — вскричал Кломбирес. «А ты прочти свое послание», — невесело усмехнулся его собеседник. «Что-то мне подсказывает, что у нас с тобой одна беда. А если вдруг я ошибаюсь, то дам почитать». И он преувеличенно аккуратными движениями стал расправлять смятое послание. Гиб-весельчак вышел на замковый двор, прищурил правый глаз, в который попал солнечный луч, и, подняв голову, посмотрел на висящее почти в зените солнце. Потом перевел свой взгляд на замковый двор и на ряды местной баронской гвардии или замковой стражи. Орк еще так до конца не разобрался, кто здесь кто и в чем между ними разница, у которых, судя по всему, сейчас проходила очередная тренировка. Их командир, капитан местной баронской гвардии, ходил между рядами и поправлял, если кто-то делал что-то неправильно или что-то говорил. Если весельчак что-то понимал в военном деле, то воины сейчас отрабатывали действия вооруженного копьем против мечника в условиях так называемой средней стесненности, то есть в коридорах и не очень больших помещениях. Орк внимательно понаблюдал за тренировкой, пока капитан его не заметил. Отдав какой-то приказ воинам и проследив, что те начали его пополнение, он быстро подошел к Гибу. «Привет, весельчак!» — широко улыбнулся он орку, но тот его улыбку проигнорировал. «Копья длинноваты», — вместо приветствия ворчливо заметил он. «Все одно в помещении неудобно будет, так что укороти сантиметров на 30-40». «Ты что, весельчак?» — возмутился капитан. «Так они чуть длиннее меча получаются!» «Потери будут», — и он показательно скривился. «Учи лучше», — прогудел в ответ орк. «Побеждать нужно за счет выучки, а не длины оружия». «Да знаю я», — сморщился его собеседник. «Бойцы нам нужны уже сейчас, а всех хорошо обученных барон забрал с собой, и ни один из них не вернулся». «Послушай, мелкий, тоном человека, у которого кончается терпение», — произнес орк. «Я тебе уже говорил, что убили не всех. Кое-кто вернется. Вот отобьют нападение Дрекста и Бироза и вернутся. Правда, сам понимаешь, сколько и кто, я вообще не знаю». «Да я это помню», — махнул рукой капитан. «Но ты сам говоришь, что вернутся после победы. А воины нам нужны уже сейчас». «А мои что, погулять вышли?» — в голосе орка прозвучала нешуточная обида. «Или ты думаешь, что они сражаться не умеют?» «Так давай я сейчас свистну десяток моих и посмотрим, как все твои с десятью моими справятся». «Да ты что, весельчак?» — теперь уже обижался капитан. «Я ничего такого и не думаю. Просто вы же уедете, а эти обултусы останутся, им нужно уметь защищать свой дом». «Ты куда?» — кинул он в спину орку, который вдруг не спеша двинулся в сторону тренирующихся бойцов. Постояв мгновение в замешательстве, он двинулся за орком, гадая, что же тот задумал. Орк тем временем не спеша достиг рядов тренирующихся воинов и, как-то очень ловко проскользнув между ними, остановился около одного из них. Когда капитан подошел к нему, орк, кивнув на бойца, который продолжал выполнять упражнения, не обращая на них никакого внимания, негромко заметил: «Сачок». «Что?» — не понял капитан. «Сачок, говорю», — повысил голос орк. «Тренируется абы как, лишь бы отстали». «Так, Крэк, у тебя никогда не будет боеспособного войска». С этими словами орк со стороны неторопливым каким-то тягучим движением впечатал ладонь своей правой руки бойцу, который упорно делал вид, что никого не замечает, под дых. Тот моментально сложился, рухнул на колени и пытался дышать, мучительно втягивая в себя воздух. «Мелкий, если ты с ними будешь осторожничать, то хрен ты чего добьешься», — продолжал нравоучение орк. «Почаще пинай их в живот и очень быстро ощутишь, как повышается их мастерство владения оружием». «Кстати», — он вдруг нахмурился, — «я надеюсь, что здесь собраны не все бойцы?» «Нет», — усмехнувшись, качнул головой капитан, — «не все». «Это хорошо», — оживился орк и, приобняв капитана за плечо, пошел обратно, оставив бойца дышать и размышлять, нужны ли ему еще пинки в живот или лучше добросовестно отнестись к своим обязанностям. «Слушай, Крэг», — тем временем продолжал говорить весельчак, — «мне нужны люди». «А твои что, уже не годятся?» — слегка съязвил капитан. «Слышь, мелкий», — орк остановился и с любопытством посмотрел на своего собеседника, — «ты где в моем войске людей видел?» И он уставился на человека изучающим взглядом. «А-а-а!» — протянул тот. «Тебе, так тебе именно люди нужны!» «Ну, а я как сказал, — скривился орк, — я и сказал, нужны люди!» «Много?» — спросил капитан. «Нет!» — качнул головой орк. «Около десятка, может, двух!» «Вот только...» — он замолчал, задумавшись. «Вот только...» — вкрадчиво повторил Крэк и вопросительно уставился на орка. «Ну, не знаю», — тот немного замялся. «Умные они должны быть!» Он еще чуть помолчал. «И на конях ездить тоже должны уметь», — закончил он. «Зачем?» — удивился человек. «Да понимаешь», — скривился орк, — «малек мне интересную идею подкинул. Вот хочу проверить». «Кто подкинул?» — переспросил непонявший его Крэк. «Да Раст, младший сын шутника», — пояснил весельчак. «Очень интересный пацан растет. Причем, зараза, так все обставил, как будто я сам до всего догадался». «До чего догадался?» — опять переспросил капитан. «Да до его идеи!» — нетерпеливо разъяснил орк. «То есть у меня реально было такое чувство, что это все я придумал сам. Правда, слава бога заступникам, недолго. Но каков хитрец!» — гиб-весельчак восхищенно покрутил головой. «Так что за идея-то?» — потеребил орка капитан. «Людей дашь?» — вопросом ответил орк. «Умных!» — дополнил он свое требование. «Так», — развел руками капитан, — «откуда у меня умные?» «У меня старательные, да и то, как ты убедился, не все. и, увидев расстроенную физиономию своего учителя, быстро добавил: «А умных нужно просить у Эдвина Берта, у него они точно есть». «А чего ты тогда мне здесь мозги полощешь?» — возмутился Гиб. «Пошли давай к твоему Эдвину!» И они быстрым шагом покинули замковый двор. Эдвина Берта, управляющего баронством ЗАС, они нашли быстро. Тот нечасто покидал свой кабинет. Удивленно уставился он на ввалившегося в его кабинет орка в сопровождении Крэга Энгара. «Чем обязан?» «Эдвин!» — тут же в ответ выпалил Крэг. «Нужно пару десятков умных людей, умеющих ездить на лошади». «Чего?» — непритворно удивился управляющий баронством. «Нужны умные люди, умеющие ездить на лошади», — переиначил свою просьбу Крэг. «Десятка два», — помолчав, добавил он. «Какая связь, — решил уточнить Эдвин, — между умом и умением ездить на лошади?» «Не знаю», — спокойно пожал плечами капитан. «Вон, весельчак нам сейчас все объяснит». И он беззаботно кивнул на орка. Тот несколько мгновений размышлял, как лучше рассказать, что ему нужно, не озвучивая своих планов, а потом решился. «Мне нужны люди, которые смогли бы съездить баронство, посмотреть, что там происходит, вернуться и все толково мне рассказать». Он уперся взглядом управляющего. Тот задумался. Думал он довольно долго, а потом задал неожиданный вопрос. «А зачем вам так много, два десятка?» «Ну, двое, трое, но не 20 же!» Орк пожал плечами и спокойно ответил. «Так они должны будут поехать не в одно баронство!» «Вот как?» — приподнял брови Эдвин. «Так, может, вы мне расскажете поподробнее, а я сам подумаю, как лучше решить эту проблему?» «Хорошо», — орк кивнул головой. «Мне нужно, чтобы ваши люди, Эдвин, съездили в баронство Смел, Декст и Бирес, посмотрели, что там происходит в данный момент, и, вернувшись, все подробно мне рассказали. Это возможно?» Управляющий баронством задумчиво пожевал губами, а потом энергично кивнул. «На что им нужно обратить внимание?» — уточнил он. Орк отрицательно качнул головой. «Нет, Эдвин, будет проще, если я им сам все расскажу перед отправкой». «Хорошо», — не стал настаивать тот. «Дайте мне один день, и людей я вам предоставлю». И потом, чуть помолчав, не удержался от вопроса. «А зачем вам это нужно, весельчак?» И, заметив, каким взглядом окинул его орк, поспешил добавить. «Если, конечно, это не секрет». «Как раз секрет», — отрезал орк, потом посмотрел на неприятно удивленного его резкостью Крэга и, чуть смягчившись, добавил. «Во всяком случае, пока я не услышу об обстановке в баронствах». «Конечно, конечно», — поспешил согласиться Эдвин.